2. На следующее утро черный хрякер вошел в женский кубрик, чтобы позавтракать, и увидел улыбающихся троих пираток, которые пили вино и что-то весело обсуждали. «Чего это у вас за праздник?» — хмуро хрюкнул он и грузно опустился на стул. «Привет, Кэп!» — дружно поздоровалась троица. «Просто понимаешь!» — закликотала дальше попугаиха под самодовольные взгляды товара. «Вчера к нам подошло какое-то китобойное судно под нейтральным норвежским флагом». Когда он выслушал пираток, то одобрительно кивнул головой. «Молодцы, девчонки, что денег подзаработали и улик не оставили. Но в следующий раз сначала со мной посоветуйтесь. А где, кстати, мелкая отравительница? А то чего-то я себя очень плохо чувствую. Как бы не заболеть». «На судовой вахте», – пожала плечами крыса. «Тогда ты, Айзулидзе, замени ее на время и пошли ко мне». Лады, Кэп, и Айзулидзе пошла на ходовой мостик. Кошка повнимательнее взглянула на капитана и сочувственно промурлыкала. «Ты, Кэп, и вправду какой-то уж бледный». «И, кажись, у тебя испарина на лице», – пробулькала Аленушка. «Ты лучше иди к себе в каюту, а я сейчас тебе чаю горячего в постель принесу». И с этими словами бросилась на камбуз. Черный пират с кряхтением встал и, громко высморкавшись в шелковый платок, с инициалами А и Г, поплелся в каюту. Спустя некоторое время Настя зашла в женский кубрик и сообщила всем: «У меня плохая новость». «Чего еще случилось?» — оторвалась от очередного письма кошка. «У нашего Кэпа грипп начинается». «Но еще и этого не хватало», — пробулькала попугаиха. «А где он мог им заразиться?» — недоумевающе мявкнула Кнопка. «Не знаю», – пожала плечами маленькая лекарша. «Но у Хрякера Дмитриевича головная боль, температура, боли в мышцах и в суставах, озноб, усталость, кашель и заложенный нос». «Бедненький», – мурлыкнула Светка. «И на сколько недель он выпал очередной раз из обоймы?» «Не знаю, тетя Алена. Но минимум на недели 2 или 3. Все будет зависеть от протекания болезни. Так что сейчас я приготовлю капли датского короля. Они же нашатырно-анисовая микстура. А еще настой алтея и обязательно чай с малиновым вареньем. У него патогенные действия и помогает снизить температуру. А на обед я уже попросила тетю Айзулидзе сварить куриный бульон. Это тоже очень полезная штука». И с этими словами Настя Радость подошла к медицинскому рундуку и начала в нем рыться. «А это заразно?» – поежилась попугайха. «Ну, вообще-то да», – кивнула головой маленькая лекарша. «Поэтому, чтобы избежать эпидемии, мы теперь всегда перед едой будем мыть руки, а особенно после нахождения на палубе и вахты. Также постараемся избегать тесного общения между собой и больным, а еще обязательное закаливание, то бишь обливание холодной водой и проветривание помещений. А самое главное – ведение здорового образа жизни. Ну и, конечно, ношение маски». Она тут же нацепила на лицо марлевую повязку. «Я сейчас для вас такие же сделаю», – улыбнулась Куала. «Я думаю, и без этого всего не заболею», — с опаской глядя на маленькую лекаршу, прокликотала дурачок. «А мне ледяная вода противопоказана», — мявкнула кошка и, разорвав очередное письмо, добавила: «И маску я тоже носить не буду. Она мне всю внешность испортит». В люке показалась крыса. «Наська, я тут подумала, пока Кэп болеет, ты на время освобождена от вахт. А занимайся по своей специальности, то бишь Кэпа на ноги ставь. Так что твои смены заменит Шкер. Вы со мной согласны, сестры?» Сестры сразу же подняли руки, а Айзулидзе продолжила: «Девчонки, идите наружу, Я еще такого в жизни не видела. И да, кстати, капитан наотрез запретил их трогать». «Кого?» – сразу же заинтересовалась Кнопка. «Увидишь», – ответила крыса и, спустившись вниз, пошла на камбуз, а маленькая лекарша обратно к капитану. Когда кошка с попугаехой вышли на палубу, то увидели незабываемую картину. При солнечном ярком свете в Нильмагубе резвилось огромное стадо белух, не менее 4 или 5 тысяч голов. Они выпрыгивали из воды, пускали фонтаны в небо и наперебой визгливо хрюкали, свистели и щелкали. «Ничего себе!» – восхищенно воскликнула Светка. А дурачок, почесав голову под шапкой-ушанкой, проговорила, как по начитанному. «Если меня не обманывает память, то в энциклопедии Филина Михаила Ломоносова о животных Белого моря было написано, что крупнейшие самцы достигают до 6 метров длины и до 2 тонн массы. Самки мельче. Голова у белухи небольшая, лобастая, без клюва. Позвонки на шее не слиты вместе. Поэтому белуха, в отличие от большинства китов, способна поворачивать голову. Грудные плавники маленькие, овальной формы. Спиной плавник отсутствует. Отсюда латинское название рода дельфина Птерус, бескрылый дельфин. Но кошка пропустила ее речь мимо ушей и, как маленький котенок, начала прыгать на одном месте и тыкать пальцем, громко замурлыкав. «Ой, смотри, Аленушка, какие красивые малыши! Вон-вон, гляди, какой синенький! А вон тот темно-синенький! Ах, какая прелесть!» А дурачок на ее вопли тут же выдала новые познания. «У белух окраска кожи однотонная, меняется с возрастом. Новорожденные синие и темно-синие. Ой-ой-ой, а вот эти какие малепусечки! Ах, какие серенькие и голубовато-серенькие! Ну, прямо бы взяла и зацеловала их. Ну, что за красотульки! Аж сил нету, как хочется их потискать. А вот про таких в энциклопедии говорится, что животные после года становятся серыми и голубовато-серыми. Особи старше 3-5 лет чисто белые. Отсюда и название белухи. И да, кстати, Кнопка, посмотри на берег, какая громадина!» Кошка, перестав прыгать и вилять задом от любования стадом, тут же озлобленно сузила голубые глаза. «Ты это кого назвала Кнопкодыркой? Или забыла, как совсем недавно прощение на коленях просила?» Попугаеха сразу же отпрыгнула в сторону и льстиво проворковала. «Прости, Сиеточка, ты ж меня знаешь как облупленную. Я порой сама не замечаю, что говорю. Просто хотела тебе сказать про красавчика на берегу. Его, видать, вчерашние китобойцы тяжело ранили, но он от них ушел. А ночью сюда заплыл и на берег выбросился». Кошка некоторое время разглядывала синего кита, который лежал на отмеле огромной тушей. Из его спины отчетливо были видны 3 гарпуна. «Нифига себе!» – открыла рот Кнопка. «Я этих блювалов первый раз в жизни вижу целиком. Он, наверное, 25 метров в длину будет». «Да нет, я думаю, 30 метров и весит не меньше 170 тонн», – хмыкнула Аленушка. «А хочешь, я тебе расскажу, откуда это название блювалы появилось?» «Ну, давай». Попугаеха хмыкнула и выдала новый поток информации. «Употребляющееся в русском языке название синего кита блювал происходит от англоязычного названия этого кита – blue whale, то есть синий кит. А ты откуда это знаешь?» – с удивлением мяукнула Кнопка, а потом, хлопнув себя по лбу, воскликнула. «А, я поняла! Ты как-то в разговоре обронила, что вроде как читать и писать заново научилась. Так значит, ты теперь книги мои, что мы на почтовом шлюзе взяли, почитывать начала? Да смотрела я твои книги. Фигня сплошная. Одни любовные романы. С омерзением плюнула за борт дурачок. А вот откуда ко мне эти знания приходят, и сама не знаю. Видимо, когда-то читала. Говоришь, романы и любовные? Облизнулась Светка. Ага, одни чмоки в губы и выбитые зубы. О, круто, протянула кошка. А я сначала решила все письма прочитать, а потом уже за книжки взяться. Но теперь, думаю, письма меня могут и подождать. Из люка показалась голова маленькой лекарши. Хрякер Дмитриевич велел вам передать, чтобы мы, кроме Вахтинова, все собирались и отправлялись на берег ловить сумасшедших баб. После чего голова так же внезапно исчезла, как и появилась. Через полчаса от борта отчалила шлюпка с четырьмя пиратками, вооруженных до зубов. У Айзулидзе за спиной висел автомат Калашникова. Светка неизменно взяла свой пулемет. А у Алёнушки, помимо кортика и кинжала на плече, болтался арбалет. Настя же взяла свою лекарскую сумку, а в карман засунула трехзарядный дамский пистолет, из которого так и не научилась стрелять. А вслед им с открытого мостика, морщась от жуткой головной боли, смотрел старший мичман Смирненок и думал. «Чего эта проклятая кошка вчера со мной сделала? Помню, как вошла ко мне и лывица стала, а потом провал в памяти. А сегодня утром встал и ощущение, что всю ночь где-то пил, а где и сам не помню. Да еще эта чертова попугайха со своими желаниями. Мол, забудь раз и навсегда про этого китобойца. И вообще, ты о нем ничего не слышал и никогда не видел. Конечно, я его больше никогда не увижу и не услышу. Потому что вы меня вчера чем-то отравили. Как та блудливая проститутка, что с черным хрякером шоркалась. А после нее у меня Георгиевский крест пропал. Ах, мой крест, сколько он мне давал шарму и привлекательности для девиц. Ах, какие были балы в малом дворе у принцессы Жанет. А теперь... Он махнул рукой и вошел в боевую рубку. Когда пиратки сошли на каменистый берег, поросший кустами, первым делом всей толпой бросились к синему киту и, остановившись возле огромной туши, ошалело замерли. «Вот это гора мяса!» – почмокала крыса губами. Жаль только и сдох. Если бы еще полуживой был, можно было бы пристрелить и пополнить запасы. А так, на мертвечину только в голодное время позариться можно. Кошка пару раз пнула, блевала. «Девочки, я чего думаю? Надо у него усы срезать. Если мы весной на Северную Двину пойдем, то там хорошо их продать можно. Ведь дамы из высшего общества из них корсеты делают». «Не дамы, а мастера или домашние рабы», – фыркнула Айзулидзе. «Да какая разница?» – разозлилась Кнопка. «Пошли лучше этих девок отлавливать». «Пошли», – кивнула головой попугайха. «А на обратном пути и усы заберем». «Ой, смотрите», – вскрикнула Настя. «Кажись, вон за тем валуном, где две баржи, шлюпка стоит». Они, обогнув валун, и вправду увидели спас шлюпку. «Блин!» – протянула кошка. «А эта лодка не скотобойного ли судна?» «А черт его знает!» – пожала плечами дурачок. «Ведь названия у китобойца не было, одни цифры какие-то на носу были». «И на шлюпке тоже цифры», – ткнула пальцем Светка. «Спастись из них точно никто не мог», – фыркнула хрипло крыса. «А то, что цифры на китобое были, так это неудивительно. Многие купцы или артели вообще свои суда никак не называют, а лишь цифры ставят по стране и региону, откуда судно. Так что лодка хорошая и нам в хозяйстве пригодится». И, согласившись с ее доводами, они пошли дальше. Вскоре пиратки приблизились к оазису и почувствовали дыхание его тепла. Они тут же стянули с себя теплую северную одежду, сложив ее под пальмой, и подошли к банановым зарослям. «О, глядите, сестры, тропинка!» – фыркнула крыса. «И причем натоптанная!» – кивнула головой дурачок. «Тогда девочки пошли цепью по ней. Аленушка идет первой, за ней Айдзулидзе, затем Наська, а я буду прикрывать тыл», – мявкнула кнопка. «А чего это ты раскомандовалась?» – недовольно прокликотала попугайха. «Если благодаря тебе, вернее, твоей идее, мы ограбили китобойцев, это еще не значит, что ты искупила вину кровью», – сразу же огрызнулась кошка. Аленушка, что-то буркнув себе под клюв, пошла вперед, а за ней двинулись все остальные. Через минут 40 они вышли к заброшенному поморскому поселку, который представлял из себя с десяток бревенчатых домов из сосны. «Видать, бывшие поселенцы деревья в тайге рубили, а потом сюда их таскали», — хмыкнула крыса. «Видать так, постройки-то поморские», — кивнула желто-лимонной головой Аленушка, разглядывая пустынные провалы окон и проемы дверей с обрушенными крышами. Неожиданно возле ее уха свистнула стрела и вонзилась в пальму. «Ложись!» – мявкнула кошка и вовремя. Только она упала в траву, как пролетело еще две стрелы, где она только что стояла. А изулица, припав на колено, ударила очередью в 3 патрона по кустам, откуда, по ее мнению, стреляли, а потом с перекатом опрокинула маленькую лекаршу, стоявшую, открыв рот. «Тебе чего, жить надоело?» – прокричала она. «А ну давай ползи вон к той стене и спрячься за угол!» С левой стороны от Аленушки, из зарослей, поросшими яркими красными цветами, раздался издевательский девичий смех. Попугайха навскидку выстрелила из арбалета и, одним рывком преодолев пространство, упала возле Насти, которая сидела возле бревенчатой стены. Вскоре к ним приползла Айдзулидзе. «Светка!» – прокликотала дурачок. «Давай к нам, мы тебя прикроем!» Кошка приподняла голову, как очередная стрела прошлась в сантиметре от ее лица. «Да откуда же они стреляют?» – промяукала она. «Да хрен его знает!» – отозвалась крыса и выстрелила одиночным выстрелом на шелест листвы. Где-то за домом послышался снова издевательский смех. Пиратки, не сговариваясь, через проем окна залезли в поморский дом, который оказался 4-стенным срубом. Пол в нем был земляной, заросший пожухлой растительностью, с 2 окнами с одной стороны и проемом двери с другой. На земле валялись какие-то деревянные обломки и глиняные осколки, и груда кирпичей, видимо, от печи. А вот кнопка так и осталась лежать в траве, потому что только она начинала шевелиться, как тут же над ней свистела стрела. «Видать, кошку обстреливать они могут, а вот подстрелить место расположения не позволяет», — глубокомысленно пробулькала попугайха. «Давайте одновременно выскочим с той стороны дома и откроем огонь, а Светка успеет до нас добежать». «Потому что я так смотрю, они из кустов из противоположных домов бьют». «А чего? Хорошая мысль», — согласилась Айдзулидзе. «А ты, Наська, пока мы будем на себя внимание отвлекать, прикрывай окна, а заодно и кнопки крикнешь, чтобы к нам бежала». И на 1, 2, 3 крыса и попугайха выскочили из двери и открыли огонь. А маленькая лекарша закричала во все горло. «Тетя Света, бегите к нам! Тетя Айдзулидзе и тетя Алена их отвлекают!» Кошка, не задумываясь, вскочила с земли и, пригнувшись с пулеметом наперевес, бросилась к избе. А Настя вдруг неожиданно увидела, как из-за ствола пальмы показалась совершенно голая белая крыса. Зверолюд была здоровой и массивной бабищей. Она резко откинула назад руку с копьем. Коала, зажмурив глаза, выстрелила в амазонку, чем и спасла жизнь кнопки, потому что рука у крысы дрогнула, и копье лишь оцарапало ногу кошки, вонзившись в землю. Тогда Светка, не задумываясь, рыбкой прыгнула в проем окна, где гулка упала на пол. «Ой, мля!» – промяукала Светка. «Я, кажется, раненая». В ту же минуту в дом ввалились госпожа и дурачок. «Ну, блин, мы и попали!» Вытирая пот с лица и тяжело дыша, прохрипела крыса. «Это точно!» – кивнула головой Алёнушка. «Я, блин, в них стреляю, стреляю, а эти поганки лишь покажутся на мгновение и сразу же исчезают. А ты чего мучаешься, Светка? Раненая, что ли?» «Да, кажись, меня зацепило», – мявкнула та. «Короче», – пискнула Айдзулидзе, – «я буду держать проемы окон, а ты, Алёнушка, дверь, пока Наська смотрит, что у кнопки». Так они и поступили. Но рана у нее оказалась неглубокой царапиной, и после перевязки кнопка заняла позицию попугаихи. Так они просидели несколько часов с периодичностью, обстреливаемые амазонками. «Мы таким макаром и до вечера не просидим», – мяукнула кошка. «Это точно!» – согласилась с ней дурачок. «Потому что мы в них пуляем-пуляем, а все никак попасть не можем. Такое ощущение, что они у нас боеприпасы выманивают». «Да, хитрые бестии», – фыркнула крыса. «Появятся на секунду и как будто сами под выстрел подставляются, а в момент выстрела исчезают. Наверное, у них за годы одиночества шестое чувство выработалось», – пискнула маленькая лекарша. «Короче, девчонки», – потерла соднящую ногу кнопка, «пока солнце не зашло, нам надо прорываться, а то начнут еще по нам горящими стрелами пускать и подожгут эту развалину. А ночью, не знаю, оазис особо не побегаешь». Все сразу же согласились с ней и, столпившись возле проема окна, пошли на прорыв. Кошка, обстреляв кусты из проема окна, мявкнула. «Давай, Айдзулидзе, пошла!» Крыса, выпрыгнув из окна, рванула к кустам и там залегла. Следующая пошла коала и дурачок, а последней вылезла Светка. Таким образом, перебежками и прикрывая друг друга под свист стрел и копий и под издевательский смех, пиратки выбрались на край оазиса, где оставили зимнюю одежду. Но под пальмой ее не оказалось, а вместо вещей лежала куча какашек. «Сволочи!» – возопила попугаиха. «Чтобы вас паралич схватил!» «Где мои вещи?» – прошипела до боли души возмущенная кошка. «Я ведь их самолично ушивала для себя, а еще бисером обшивала!» «К черту шмотки!» – прохрипела крыса, лежа под соседней пальмой и из-под сумка, доставая патроны, снаряжая рожок. «Я согласна с тетей Айдзулидзе. Давайте уносить ноги, а вещи – дело наживное!» – тяжело дыша, пискнула коала. До них снова донесся смех. «Засранки вонючие!» – проорала кнопка, и они снова перебежками от камня к камню направились к лодке. Но у той оказалось в нескольких местах прорубленное дно, а патроны у пираток и свинцовые арбалетные шарики подходили к концу. «Еще пару часов, и мы околеем», – прохрипела госпожа, разглядывая безнадежно испорченную лодку на пустынном берегу. «Вы забыли про спас-шлюпку, которую мы нашли», – пискнула Настя. «Тогда идем к ней», – пробулькала Алёнушка и выстрелила в камень, из-за которого показалось лицо амазонки. Наконец пиратки, взмыленные и дышащие, как загнанные дикие кони, дошли до валуна, где, к их счастью, все так же стояла лодка. Не раздумывая, они столкнули ее в воду и под привычный уже им свист стрел яростно погребли домой и с ненавистью наблюдали, как из-за камней выскочили 5 зверолюдей, одетых в звериные шкуры, которые, потрясая копьями и луками и весело гагача, прыгали по берегу, кривляя им размалеванные хари. Но сил у пираток уже не было, чтобы стрелять, и они молча, кипя от злости, смотрели на своих обидчиц.